и купает. А этот конь стоит подседланный, даже со стременами. Надо бы на минуту вернуться в дом, чтоб накинуть хотя бы юбчонку, но ведь можно нечаянно разбудить хозяйку, и тогда уже она от нее не отстанет. А костер горит, и Настя там, должно быть, уже пляшет перед ним, и он смотрит на нее своими, тоже цыганскими глазами. А зеленые крупные звезды гроздьями висят над ними, как виноград в придонских хуторских садах. Все в этой глухой табунной степи сговорилось, чтобы Насте помочь, и вся надежда теперь только на этого коня. Но и заходить к нему надо потихонечку, а то еще он опять вздумает взвиться на дыбки, как давеч под ним на площади. Дружень, друженька, ты на меня не шибко косись и не относи в сторону зад, я ведь твоему хозяину не совсем чужая, я же его родному сыну мать. Ну вот и хорошо, вот и умница, а теперь неси к нему, только побыстрее, так как ты еще никогда не бегал. Если я опоздаю, то тогда уже всему и навсегда будет конец. И никакой другой надежды, кроме как на тебя, у меня больше нет. Плети у меня нет, чтоб тебя подгонять. Но ты и без этого должен все понимать. Вот только так я и не знаю, как тебя твой хозяин кличет. Стук копыт гулом прошел по окнам поселка и вырвался в степь. Но никто из спящих за окнами людей и не подумал проснуться, а тем более удивиться ему. Здесь, в этой табунной степи, чуть ли не у всех людей жизнь проходит в седле. И мало ли кому и по какой надобности сейчас нужно ехать верхом, скажем, на самое дальнее отделение конезавода или еще куда. А то, может, кто и возвращается от своей возлюбленной, от невесты или молодой вдовы, и от подмывающего его счастливого веселья озарует. Он как гонит конь. Думала ли она, что вот так будет скакать за ним в погоню на его же коне? И, значит, сперва она сына у него украла, а теперь и коня, и на нем же к нему и спешит. «Ты лети, лети, мой конь!» — любил когда-то петь ее отец старую казачью песню. «Лети, мой жалкий, мой труженька!» Твой хозяин и не ждет нас сейчас, он думает, что никто его не станет искать, и никому он, кроме этой цыганки Насти, не нужен на земле. А степя здесь и правда ровная, днем кругом на все стороны видно, а сейчас одну только эту звездочку Ягори. Могла ли она еще 3 дня назад представить себе там, в хуторе, что будет вот так, почти телешом, скакать верхом ночью по чужой степи? Да если б ей самой сказал кто-нибудь, она бы засмеялась ему в лицо. И что на его же коне она будет скакать к нему? Ваня и Нюра посмотрели бы сейчас на свою мать. Рубашка сбилась у нее выше колен, и спасибо, темная ночь от нее же самой прикрывает весь этот срам, а растрепавшиеся волосы так и вьются вокруг головы. И все ради этой рдяной звездочки, этого жаркого костра, который встречно разрастается, приближаясь из степи. Ты лети, лети, мой труженька! Но он как будто и сам понимает, к кому ее везет, его не надо понукать. По обочинам дороги уносятся назад какие-то деревья, столбы, стога, и уже не так стало душно, и вся ночь пропахла одним только молодым сеном. Где-то здесь, в степи, и он пасет свой табун на этом коне, ты лети, лети! Самого, должно быть, быстрого и умного выбрал себе коня Будула из табуна. Конь донской, а хозяин у него цыган, и ничего не нужно ему приказывать, сам понимает, что пора уже сворачивать с большого шляха на проследок. наторенный редкими машинами и подводами по траве, туда, где тонкими колеблющимися стеблями ветвится пламя костра. Знает, где своего хозяина искать. В самую степную глушь она его завезла, хоть кричи, думала, что там уже никто не станет его искать. Ну, а теперь ты уже скачи, пожалуйста, потише, труженька. Так и не знаю, как тебя звать, а то копыта-то у тебя, как весенний гром, так и катится по степи, и негде ему задержаться, не за что зацепиться на этой ровине. Недаром же здесь выгуливают табуны. Ни холмика, не говоря уже о том, чтобы хоть какой-нибудь курган. Это тебе не по правому берегу Дона, где они, как какие-то большие птицы, со смеженными крыльями стоят. Нет. Вон там, правее костра, кажется, тоже темнеет и тускло серебрится полынью, что-то наподобие курганчика или какого-то бугра. Вот мы, труженька, давай к нему и свернем, и заедем к ихнему ягори с той стороны, и чтобы по бездорожью, по мягкой траве... Еще тише, иди, умница, тише, а теперь стой. Привязать тебя тут не за что, но все-таки мы придавим конец твоего повода этим валуном, и смотри ты, стой совсем смирнехонько, не навостряй уши на голос своего хозяина, и не вздумай, пожалуйста, ударить копытом или еще чего доброго заржать. Теперь они тут от нас совсем рядом, прямо за курганом. Трава тут прямо под тобой, щипли ее сколько хочешь, а я полезу наверх. Ты слышал, Будулай? Кажется, вроде лошадь проскакала, — сказала Настя. Должно быть, кто-то из табунщиков едет из поселка, загулял. Да мало ли кто может ехать, — откликнулся Будулай. Но сейчас уже не слышно. А то еще бывает, Настя отобьется от табуна какой-нибудь недоросток и шляется по степи, пока его не найдут. Сверху, из-за тупой округлой вершины курганчика, хорошо видно и сам костер, и весь зыбко очерченный его пламенем круг полусвета полумглы. Жарко и ярко горит курай, клубки которого ветер нагреб к подножью кургана с той стороны. Надо только руку протянуть за черту красновато-синего круга. И Будулай, который, поджав под себя ноги и сгорбившись, сидит к кургану спиной, так и делает время от времени, протягивая руку в темноту и бросая в огонь косматую траву клубок за клубком. А Настя во весь рост стоит прямо против него по ту сторону костра и даже не стоит на одном месте, а все время движется, вихляется всем своим тонким телом, как и жаркие стебли пламени этого цыганского ягори. Из-за ее спины поблескивает оправа ее металлического коня, на котором она привезла сюда Будулая. Но ту песню, которую всегда пела Галя, ты не забыл, Будулай? Хоть я и была тогда совсем маленькая, а она еще не замужем, я хорошо помню, как вот так же горит як перед вашим большим шатром, а ты смотришь на нее и улыбаешься, и как она стоит перед тобой и хлопает в ладоши, чтобы раздразнить тебя, а то еще возьмет и вынесет из нашего шатра старый бабушкин бубен, чтоб поскорее тебя раздразнить. Ты всегда любил, Будулай, чтоб она подольше перед тобой погремела бубном, любил на нее смотреть. Но у меня с собой сейчас бубна нет, я его в наш драмкружок отдала, и придется обойтись без него. И вдруг грубым гортанным голосом, который так был не похож на ее обычный, она запела на своем языке. При этом она не танцевала, а сама же ладошами и прихлопывала себе, извиваясь, как в пламени костра. Но с вершины кургана можно было видеть, как ее широкая индырака колоколом раздуваясь вокруг ее бедер, временами почти закрывала собой весь огонь, и подсвеченная им снизу становилась ярко-багровой. Будулай сидел перед костром с сутуло опущенными плечами, а она все чаще хлопала перед ним в ладоши.